Снегурочка. Жили-были старик со старухой. И не было у них ни детей, ни внучат малых. Скучно было старикам, одиноко, а ничего не поделаешь. Не дал нам Бог счастья. Как-то раз ранней весной вышли старички за ворота, а на улице веселье. Чужие ребятишки снега большую снежную бабу лепят, в снежки играют. Поднял старик снежный комочек и говорит старухе: «Эх, была бы у нас с тобой дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая». Старуха на снежный комочек посмотрела, головой покачала. «Эх, что ж делать будешь? Нет, так и взять негде». Однако старик принес снежный комочек в избу, положил в горшочек, накрыл тряпочкой и поставил на окошко. Весеннее солнце в оконце светит и горшочек пригревает. И вдруг... Что такое? Эй, дед! Чего? Никак пищит кто это? Прислушались, и правда. В горшочке под тряпочкой кто-то запищал тоненько так. Кинулись старики к окошку, глянули в горшочек. А там девочка. Батюшки! Маленькая, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комочек. Чудо! Смотрят старики и глазам своим не верят. Ой, откуда ж ты такая взялась? А девочка им и говорит: я из снежного комочка, из весеннего снежочка. Меня солнышко пригрело, щечки нарумянило. А звать-то тебя как? Снегурочка. Ох, и обрадовались старики. Старушка скорей-скорей стала дочке одежонку шить, старичок обувку делать, а ночь пришла, стали они дочку укачивать. Засыпай, Снегурочка, снежная дочурочка. Станем мы тебя кормить, станем мы тебя поить. В цвет на платьице рядить, уму-разуму учить. Вот и растет Снегурочка на радость старикам. Ожил старый дом. Целый день в нем детский голосок слышен, звонкий, как колокольчик. А выглянет Снегурочка на двор, там ее хозяйская собачка встречает. Жучка ее звали. Жучка, Жучка, догоняй! Выскочит Снегурочка на двор, и давай с Жучкой играть, друг за дружком гоняться. И так они вскоре подружились, куда Снегурочка, туда и Жучка за ней. Вот закончилась зима, весна пришла. Как только морозы кончились, выпустили старики своих курочек и петушка на двор. Обрадовались куры, ну еще бы! Ведь зимой-то они в теплой избе жили, в маленьком закутке. И вот теперь целый день курочки на воле гуляли. А на ночь старушка их в деревянный сарайчик загнала. А Жучка целый день со стариком в лесу зайцев гоняла. И вот наступила ночь. Лежит Жучка в своей конуре, дом сторожит. И вдруг слышит: Жученька, Жученька! Воу-воу! Кто тут? Тише, тише! Это я, Лиса Патрикевна. Лиса? Она самая. Вау, вот так новости. Ты чего, рыжая, сюда заявилась? О, жученька, беда у меня. Норку мою в лесу затопило, и теперь негде мне, бедной, от непогоды укрыться. Вот видишь, прям дрожу вся, холод до костей пробирает. Да, плохо дело, только я твоей беде помочь не могу. Можешь, жученька, можешь. Пусти меня в сарайчик погреться, а? Он ведь у вас пустой стоит. Ох, лиса, а вдруг мой хозяин узнает, а? Да что ты, мне ведь обсохнуть только да согреться чуть-чуть. Пусти, жученька, ведь ты у нас такая добрая. Эх, не знала жучка, что в сарайчике-то куры с петухом спят. Она ведь целый день в лесу со стариком-хозяином бегала. И пустила жучка лису в сарайчик. А лисе только того и надо. Схватила она курочку, выскочила из сарая и бежать. Кинулась за ней жучка, да поздно. Лиса уже в лес убежала. На шум выбежал старик с фонарем. Увидел, что лиса натворила, и давай жучку ругать. Ах ты такая сякая! Так-то ты мой дом сторожишь, хозяйское добро охраняешь. Но уж нет, мне такой сторож не нужен. Уходи-ка ты прочь с моего двора. Иди куда хочешь, а сюда больше и не возвращайся. Опустила жучка голову, поджала хвост и пошла, куда глаза глядят. А утром хватило Снегурочка любимой собачки, а ее и след простыл. Поплакала, поплакала, да делать нечего. Где ж милую жучку искать? Пропала совсем.